24. Заснуть я не мог, а потому ушел, не став будить Китси, ежась, пока одевался в темноте, в ледяной черный час перед восходом солнца. Пришла какая-то ее соседка, шумел душ, а я меньше всего хотел столкнуться с кем-нибудь из них на выходе. Когда я вышел на улицу с линии F, небо уже начало светлеть. Я притащился домой по жуткому холоду. Пришел расстроенный, уставший, как собака. Зашел снизу, поплелся к себе в комнату. Очки запотели, от меня несет табаком, сексом, карри и Шанель номер 19. Нагибаюсь погладить попчика, который выкатился в коридор и неожиданно резво выплясывал у моих ног. Вытаскиваю из кармана свернутый в трубочку галстук, чтобы повесить его на вешалку с обратной стороны двери. И тут у меня аж кровь заледенела в жилах, когда из кухни раздался голос. «Тео, это ты?» Из-за угла высунулась рыжая голова. Это она, с чашкой кофе в руках. «Прости, я тебя напугала? Я не хотела». Я онемел, прирос к полу, а она с каким-то радостным грудным воркованием протянула ко мне руки. У нас в ногах повизгивает, кувыркается счастливый попчик. Она так и не переоделась, была в чем спала. В красно-белых полосатых пижамных штанах и футболке с длинными рукавами, поверх которой она накинула старый свитер Хобби. От нее пахло смятыми простынями и постелью. «Ох, Господи!» — подумал я, закрывая глаза, зарываясь лицом в ее плечо, в накатившей волне ужаса и счастья, сквознячка с небес. «О, Господи!» «Как я рада тебя видеть!» Вот она. Это ее волосы, ее глаза. Это она. Сгрызенные до мяса, как у Бориса, ногти и чуть выпеченная нижняя губка, как у ребенка, который в детстве постоянно сосал палец. Взъерошенные, словно рыжий георгин волосы. «Ну ты как? Я по тебе соскучилась». Я... Миг, и улетучилась вся моя былая решимость. «Ты как здесь оказалась?» «Я летела в Монреаль». Резкий смешок девчонки помладше, хрипловатый гогот из песочницы. «На пару деньков навестить своего друга Сэма. Потом в Калифорнию. Эверетт приедет туда же». «Сэма?» — подумал я. «В общем, мой рейс перемаршрутизировали». Она глотнула кофе, молча протянула мне чашку. «Хочешь?» «Нет?» — сделала еще глоток. «Я застряла в Нью-Йорке и думаю, а что, возьму-ка утешительный приз, съезжу в город и повидаюсь с вами». «О, молодец. С нами. Это и ко мне относится». «Решила, прикольно будет к вам заскочить, потому что на Рождество ведь я не приеду. И как раз у тебя завтра вечеринка. Жених. Поздравляю». Она дотронулась до моей руки кончиками пальцев, привстала на цыпочки, чтобы поцеловать меня в щеку, и поцелуй ее разлился по мне. «Ну и когда же ты меня с ней познакомишь? Хобби говорит, она прямо голубая мечта. Ну, ты рад?» Я так обомлел, что коснулся пальцами щеки, там, где были ее губы, там, где еще пылало их прикосновений. И только потом понял, как это выглядит со стороны, и отдернул руку. «Да, спасибо». «Как здорово снова тебя увидеть. Отлично выглядишь». Она, похоже, не замечала, какой я при виде нее сделался ошарашенной, оторопелой, смешавшейся. А может, замечала, но не хотела ранить мои чувства. «А где Хобби?» — спросил я не потому, что мне хотелось это узнать, а потому что слишком уж это было похоже на сказку — оказаться с ней дома наедине. Жутковато даже. «О!» — она завела глаза к потолку. «Он все-таки помчался в булочную. Я просил его не напрягаться, но сам знаешь, какой он. Захотел купить мне черничных булочек. Когда я была маленькой, мама с Виолти мне такие покупали. Представляешь, они их там до сих пор пекут. Правда, он сказал, что не каждый день. Кофе точно не хочешь?» Она шагнула к плите, в походке лишь легкий намек на хромоту. Все было настолько невероятно. Я с трудом разбирал, что она там говорит. Так оно всегда было, стоило мне оказаться с ней в одной комнате. Она затмевала собой все остальное. Ее кожа, ее глаза, ее чуть надтреснутый голос, огненные волосы и то, как она держит голову слегка на бок, отчего кажется, будто она напевает что-то себе под нос. И свет на кухне перемежался светом ее присутствия, ее цветом, свежестью и красотой. «Я тебе дисков записала», — она глянула на меня через плечо. «Жаль, только не захватила с собой. Не знала ведь, что заеду к вам. Доберусь до дома и сразу же отошлю по почте». «И я тебе. У меня в комнате стояла целая кипа дисков, и с ними вещи, которые я покупал, потому что они напоминали мне о ней. Их было так много, что я стеснялся их отсылать. И книжки еще. И украшения, — промолчал я. И шарфы, и афишки, и духи, и виниловые пластинки, и набор «Воздушный змей» своими руками, и игрушечная пагода. Топазное колье 18 века. Первое издание «Озмы» из страны Оз. Покупки эти были способом думать о ней, быть с ней. Кое-что я потом подарил Китси, но все равно я уж точно никак не мог выйти из комнаты с грудой вещей, которые я напокупал ей за все эти годы, потому что будет казаться, будто я совсем спятил. «Книжки? Отлично! Я как раз дочитал книжку в самолете, нужна новая. Можем поменяться». «Да, давай». Босые ноги, пунцово-розовые ушки, жемчужно-белая кожа в круглом вырезе футболки. «Rings of Saturn». «Кольца Сатурна». Американская группа, работающая в очень мрачном и тяжелом стиле. «Эверетт думает, тебе понравится. Кстати, он передает тебе привет». «Да, ему тоже привет». Как же меня бесило, когда она притворялась, будто мы с Эвереттом друзья. «Я тут...» «Что?» «Я, знаешь...» У меня тряслись руки, и ведь не с похмелья даже. Только оставалось надеяться, что она ничего не заметила. «Знаешь, я заскочу к себе на минутку, хорошо?» Она осеклась, легонько хлопнула себя по лбу. «Вот дурочка». «Ах, ну конечно, я тут буду». Я задышал снова, только когда очутился у себя в комнате и захлопнул дверь. Костюм вчерашний, но сойдет. Ничего, но голова грязная, и душ не помешал бы. Бриться или нет? Рубашку поменять? Или заметит? Не покажется ли ей странным, что я тут для нее прихорашиваюсь? Как бы так пробраться в ванную и почистить зубы, чтобы она не заметила? И вдруг меня накрыло встречной волной паники, что я заперся тут у себя в комнате и трачу драгоценные минуты, которые мог бы провести с ней. Я вскочил и распахнул дверь. «Эй!» — выкрикнул я в коридор. «Пойдешь со мной вечером в кино?» Легкий проблеск удивления. «Да, давай. Она что?» «Документальный фильм про Глена Гульда. Очень хочу посмотреть». По правде сказать, я его уже видел и просидел весь сеанс, притворяясь, что она со мной. Представлял, как она отреагирует на ту или иную сцену. Представлял, с каким увлечением мы потом станем обсуждать фильм. «Отличный выбор. А во сколько?» «Часов 7. Я уточню».